Она капитально вложилась в этого актёришку и за полгода влила в Ромашечку целое состояние. Она заказала фильм с Романом Чиглоковым в главной роли, наняла сценариста, заплатила режиссёру и на весь белый свет распиарила его имя, потеснив экранных баловней. Она приволокла в этот городишко киностудию, и всё ради того, чтобы он был рядом, пока она хлопочет о делах. Для собственного спокойствия она наняла детектива, доносившего ей о каждом вздохе Чиглокова. И несколько недель она была спокойна, счастлива и успешна в делах. Впервые она увидела Чиглокова на фестивальном просмотре в кадре с обнажёнкой. И внутри сладко заныло, защекотало, заскулило. Ангелина ожила, как после долгой засухи, и зацвела поначалу робкими, но потом всё более яростными желаниями и мечтами. Она навела справки и убедилась, что мастер эпизода неустроен и нищ, но при этом склонен к жизни взаймы, к роскоши и бабам. Она вызнала его слабости и тайны, его любимую марку вина и прочие предпочтения. Затем сменила стилиста, откачала жир и заплатила все долги Чиглокова. Ромашка оказался покладистым и добрым малым. Она быстро очаровала его своей щедростью, а некоторые огорчения возраста Чиглоков легко прощал мамусику. И она многое простила бы ему, кроме той девчонки с длинной золотой косой, которую видела на съемках лишь мельком. Конечно, и Роману нелегко среди всего этого кардебалета, где любая статистка в минуту готова скинуть шорты. Но именно он, Роман, дарил ей драгоценные наркотические минуты, когда в нее вселялась сама Донна Бес, и истрепанная бабенка мадам Плотникова обращалась в демона искушения и женской похоти. И Ангелина цеплялась за эти крупицы остатками нервов и своим последним чувственным волнением. В некотором смысле Ангелина давно перестала быть женщиной, и, обладая внешними признаками принадлежности к слабому полу, изнутри была похожа на боксера с лицом расплющенным от ударов и блестящим от пота торсом. Она, как бойцовый пес, рвала соперников по бизнесу, уходила от ревущей своры у БОПа и, очумев от погонь, схваток и засад, бросалась на Чиглокова. Она задаривала и закармливала его, таскала по шикарным тусовкам, стерегла, боясь оставить шаловливое чадо без присмотра хоть на минуту. Хорошенько напоив и заказав для него в стриптиз-баре приватный танец, тащила его к себе на Тверскую, где выкручивала, как тюбик с зубной пастой. Она отвоевала Ромашку в жестокой битве с чужой молодостью, обласкала и завалила роскошью. Но ее не в меру прыткий элитный скакун все еще бил копытом в стойле, своевольно косил на сторону, нервно грыз у дела и нагло норовил сбежать от благодетельницы. В лучах лимонного заката женщины невольно начинают жить лирическими воспоминаниями. Позади Гели было пусто. Что видела она в дни розовой юности? В этом стоило разобраться подробнее. Свою карьеру Плотникова начала комсомольской активисткой образца 80-х. Прическа под сессон и туфли на высокой платформе. Душные, щелкающие статическим электричеством кремпленовые платья с накладными карманами, танцы под диско, воздушная кукуруза и двухкопеечные членские взносы с печатью об уплате. О, безвременно почившая комсомольская юность! Принцип демократического централизма как символ комсомольской веры, райкомовские храмы, ангелы во плоти за столом, покрытым красным сукном, и литургия верных в священные советские праздники. Ее крепкое, как орешек, тело, бесстыдные с ранней юности глаза и крашеная перекисью грива цепляли внимание мужского партактива. Быть бы ей со временем в партийных верхах, но тут грянула перестройка, и пресловутые райкомовские баньки, по распущенности не уступающие римским термам, наскоро переквалифицировали под нужды иных хозяев. Ее языческие жертвы комсомольско-партийной Астарте оказались напрасны. Но последствия сказались. Плотникова навсегда утратила способность к деторождению. Ее душевное нутро напоминало выжженную пустыню. Звонок охраны сообщил ей, что в вестибюле гостиницы объявился Чеглоков. Ангелина налила водки и выпила залпом.